дальнейшую судьбу пьесы Максудова, критические кривотолки вокруг спектакля, неудачную любовь героя. И можно лишь сожалеть, что мы никогда не прочтем этих страниц и не сможем еще раз насладиться веселым юмором, драматизмом и тонкой лирикой булгаковской речи. Глава 8. В странную фантастическую лунную ночь после бала у сатаны, когда Маргарита волею магических чар встречается с ее возлюбленным, всемогущий Воланд просит мастера показать ему свой роман о Понтии Пилате. Мастер не в силах этого сделать, ведь он сжег свой роман в печи. «Этого быть не может», — возражает ему Воланд. «Рукописи не горят». И в то же мгновение кот, привстав с толстой пачки рукописей, с поклоном протягивает мессиру аккуратный экземпляр погибшей книги. Рукописи не горят. Эти слова как бы служили автору заклятием от разрушительной работы времени, от глухого забвения его предсмертного и самого дорогого ему труда, романа «Мастер и Маргарита». И заклятие подействовало, предсказание сбылось. Время стало союзником Булгакова, и роман его не только смог явиться в свет, но и среди других, более актуальных по теме книг, оказался произведением насущным, неувядшим, от которого не пахнет архивной пылью. Перевертываешь последнюю страницу книги и еще не успеваешь дать себе отчет о своих впечатлениях, сопоставить и совместить разнообразные картины, наблюдения и мысли, чтобы угадать их общий смысл и единство. Надо как бы немного отдалиться от них, но в ушах стоит гул голосов огромной толпы. Теснятся в памяти лица, краски, звуки. Люди в современных пиджаках и древних хитонах, в кепках и золотых шлемах с перьями. Люди с портфелями под мышкой и с копьями наперевес. Люди разных эпох и возрастов, профессий и состояний. Писатель, бухгалтер, домоуправ, прокуратор иудеи, первосвященник, кентурион, буфетчик, варьете, конферансье, вагоновожатый, литературный критик, римские воины, разбойники, мытари, совслужащие, актеры, администраторы, врачи, официанты, домашние хозяйки, следователи, шоферы такси, билетеры, милиционеры, продавщицы газированной воды, члены правления жилтоварищества, редакторы, медицинские сестры, пожарные. Я, кажется, так и не сумею перечислить всех. А ведь здесь еще не поименованы главные лица и те, кого рискованно называть персонажами. Дьяволы его свита, ведьмы, покойники, русалки, демоны и черти всех видов и мастей, и, наконец, огромный говорящий кот с кавалерийскими усами. О, тут есть от чего прийти в смущение литературному педанту. И весь этот мир, плотно населенный и ярко костюмированный, покоряясь воле автора, перезнакомившего героев друг с другом, чреват неожиданными встречами, превращениями, сближениями, калейдоскопом чудес, совершающихся на самом заурядном, самом житейском фоне. Свободный, артистичный, легкий, но не легковесный, переливающийся избытком сил талант автора, создает удивительный по темпу и разнообразию поток повествования. Веселый анекдот обрывается сценой ужаса. Мистическая фантасмагория граничит с фарсом, а лирическая страница начинена как порохом взрывчатыми комическими подробностями. Вспомнишь одно — рассмеешься, другое — задумаешься, от третьего станет тоскливо, неспокойно на душе. Но, как всегда, после встречи с истинным искусством, о веселом или невеселом оно рассказывает, остается впечатление пережитого праздника. В романе Булгакова, пусть и не все в нем отделано ровно и до конца, внимание любого читателя остановит, я думаю, его форма, яркая, увлекательная, непривычная. И мне не хочется спешить к итогу. Пускаясь в путь по страницам книги, я нарочно выбираю на этот раз не самую короткую, но более привлекательную и живописную дорогу. Быть может, она вернее выведет к цели, существенному содержанию романа. Ведь не зря же, прочтя последнюю страницу,